Глава восьмая. Бросок из-под защитника. В горле у Касаткина пересохло, он судорожно сглотнул. «Мутит?» — Колокольников протянул ему сзади стакан воды, будто нарочно заготовил. «Не обессудьте, служба есть служба. Я должен был взглянуть на вашу реакцию». И приказал милиционерам: «Вызывайте труповозку». Милиционеры засуетились, один вышел, а второй застыл возле трупа, как часовой на посту. Касаткин со следователем прошли на кухню, где было не убрано. В мойке лежала груда тарелок, на столе стояла недопитая бутылка водки, лежали в блюдце засохшие шматки пошехонского сыра. «Кто убил?» — разжал Алексей спекшиеся губы. «Мы, по правде говоря, грешили на вас, но вот же нонсенс. Эксперты клянутся, что убийство произошло не позднее вчерашнего утра, а вы в это время находились у нас». «Я его не убивал. У меня и причин не было». Причины мы еще обсудим. А пока взгляните на это». Следователь выложил на стол браслет с переливчатыми камешками. Касаткин, забыв о предупреждении ничего не трогать, сгреб браслет и поднес к глазам. «Это же Юлин. Тот, что, по ее словам, пропал после гибели профессора». «Вижу, узнали», — проурчал Колокольников. «Да, гражданка Миклашевская уже опознала свою собственность. А еще дала показания по поводу вчерашнего вторжения в ее квартиру. Кстати, она очень благодарна вам за мужественные действия. От лица ленинградской милиции присоединяюсь. Могу похлопотать, чтобы вам грамоту выписали». «Час от часу не легче». «Юля не сдавала его? Дала показания в его пользу?» «У вас назрели вопросы, не так ли?» «Постараюсь ответить. Тело Анисимова обнаружила его двоюродная сестра. Зашла к нему сегодня утром, у нее свой ключ. Увидела труп, вызвала наряд. Мы искали вас, но когда осматривали квартиру, наткнулись на эту вещичку». Колокольников забрал у Касаткина браслет, полюбовался камнями. Он подходил под описание одной из драгоценностей, похищенных у Миклашевского. «Поехали к дочери профессора, дальше вы знаете». «Откуда у Анисимова этот браслет?» «Вот тут, Алексей Юрьевич, начинается самое захватывающее. Но давайте продолжим наш увлекательный диалог не здесь, а в других декорациях». «Они меня не отпускают», — подумал Касаткин, вставая. «Убийство Анисимова, браслет, показания Юли — все это противоречит предварительным выводам Колокольникова, но он ни за что не признает себя неправым». В глубине квартиры слышалось топание, кто-то с кем-то переругивался. Колокольников приоткрыл дверь кухни. Касаткину удалось разглядеть из-за его спины двух санитаров в белых халатах, выносивших на площадку прикрытое простыней тело Анисимова. В голове все еще не укладывалось, что капитана и опытнейшего защитника Авроры больше нет в живых. Дело, начавшееся с ограбления и гибели профессора Миклашевского, становилось все сложнее и запутаннее. Новые жертвы, новые подробности. Тут бы и Холмс с Эркюлем Пуаро пришли в замешательство. Касаткин вышел из подъезда. Сопровождал его только следователь, милиционеров видно не было. Снова сели в бобик. Алексей полагал, что теперь они направятся в отделение. Но машина выехала на проспект Большевиков, потом на улицу Колонтай, миновала кладбище, пересекла Неву, обводный канал. Колокольников молчал, по его загадочному виду читалось, что он приготовил для Касаткина еще один сюрприз, но желает потянуть интригу. В машине Алексей согрелся, от мерных покачиваний его одолевала дремота. Веки смыкались, он боролся со сном, но безуспешно. Когда въехали на территорию Ленинского района, провалился таки в забытье, но долго поспать не дали. Бобик остановился, и Колокольников потрепал подследственного за пальто. «Просыпайтесь, приехали». Касаткин выбрался из машины. Вечер еще не наступил, но солнце ушло за чернильного цвета облака, и над Ленинградом повисла тяжелая синеватая пасмурность. Холод прожигал сквозь пальто. Алексей сделал несколько гимнастических движений, развел руки в стороны, поднял над собой, повернулся корпусом вправо-влево. «Идемте», — поторопил его Колокольников. «Не досуг зарядкой заниматься, нас ждут». Они направились к зданию больницы имени 25 октября. Это была одна из старейших лечебниц города, ее открыли еще при царизме. До революции она носила имя Александра II, а перед фасадом воздвигли императорский бюст. После свержения монархии бюст убрали, но постамент не тронули. Огороженный толстой цепью, он и поныне возвышался неподалеку от входа. Колокольников, приказав Касаткину не отставать, вошел в приемный покой. О чем-то пошептался с дежурным врачом, помахал корочками сотрудника милиции и проследовал на второй этаж. Алексей шел за ним как привязанный. Ничто не мешало сейчас дать деру, но любопытство гнало вперед. Колокольников не оборачивался, знал, что никуда гражданин Касаткин не сбежит, пока не выяснит, зачем они сюда пожаловали. Такова человеческая натура. Они вошли в травматологическое отделение. На посту Колокольников снова достал из внутреннего кармана удостоверение, показал медсестре. Она засуетилась, вскочила с казенного стула и провела посетителей в палату номер 16. Палата была рассчитана на четверых, но занятой оказалась лишь одна койка, стоявшая возле окна. Разила хлоркой и какими-то медикаментами. Колокольников шагнул вправо и легонько толкнул Касаткина к лежавшему на койке пациенту. Глазам Алексея предстали обмотанная бинтами голова и рука в лубке, лежавшая поверх одеяла с лиловым больничным штампом. Пациент приподнялся, повернулся к двери и проговорил надтреснуто: «Леша, а я тебя жду». Сколько же Касаткин не видел Фомичева? Без малого 2 месяца. За этот срок Денис изменился. Ввалились щеки, заострился нос. Наверное, похудел, но оценить это не представлялось возможным, поскольку он лежал наполовину накрытый одеялом. А еще этот лубок на руке и бинты на голове. Впечатление, мягко говоря, жутковатое. Алексей, не отрывая взгляда от человека, которого, как и многие, считал погибшим, нашарил стул, сел. Колокольников пристроился на соседней койке. «Ты живой?» — только и смог выдавить Касаткин. «Как видишь, хотя, признаться, не надеялся, что выживу», — говорил Фомичев негромко, но внятно. «На умирающего и тем паче мертвого никак не похож». «Как вы себя чувствуете?» — спросил Колокольников. «Сможете поведать, что с вами приключилось? Я-то уже слышал, но Алексею Юрьевичу тоже будет небезынтересно». «Да, я расскажу. Со мной порядок. Сотрясение, вывих, ничего серьезного. Врачи обещают, что через 2 недели встану на ноги». «Превосходно, тогда рассказывайте. Но для начала небольшое вступление». Колокольников обратился к Касаткину. «Вас сегодня все удивляет, не правда ли? Вы уже смирились с тем, что я снова закую вас в железо и посажу в темницу, а я привез вас сюда, чтобы вы повидались с другом, которого уже давно в мыслях похоронили. А между прочим, он спас вас от тюрьмы». «Как?» «Вы, конечно, не убивали Анисимова, но я бы не снял с вас подозрений в нападении на профессора Миклашевского. Однако показания гражданина Фомичева являют нам цельную картину. А теперь», — это вновь относилось к Денису, — «ваш черед. С чего начать?» «Начните с того дня, когда столкнулись с Анисимовым на берегу Волхова». Касаткин весь обратился вслух. Часть этой истории пересказал ему сам Анисимов, но кто бы поручился за абсолютную точность его слов. Вот и оказалось, что все было не совсем так. А правильнее сказать, совсем не так. Фомичев, облокотясь здоровой рукой на койку, спросил: «Помнишь, мы тогда с тобой повстречались в лесу возле реки?» «Еще бы не помнить. Касаткин до сегодняшнего дня думал, что это была последняя его встреча с Денисом, поэтому часто прокручивал ее в голове, во всех деталях, выискивал в ней знаки. И ведь был повод. Денис вел себя странно, был углублен в потайные думы. Я уже тогда предчувствовал, со мной что-то случится. Пошел к реке, вдруг гляжу, Анисим стоит с 2 парнями. По виду вылитые гопы». «Гопы?» — Алексей подскочил на стуле. «А конкретнее описать можешь?» «Да, один щуплый рябой, с усиками, все время подхихикивал, гаденько так, а второй 1,5 метра ростом, на правой руке наколка с черепом. Его Лешим называли». «Они!» — воскликнул Касаткин, развернувшись к следователю. «Эти 2 были среди тех, которые напали на меня, на нас, возле дворца спорта. Рябой мне губу разбил». Колокольников закивал, соглашаясь. «Знаем мы этих деятелей. У Рябова с усиками кличка Рейх. По паспорту Гуменников Юлий Николаевич. Давно у нас на учете, привлекался за хулиганку. А Леший, он же Лешаков Илья Дмитриевич, отбывал срок за разбойное нападение. По нашим сведениям, возглавляет уличную группировку. Почему же они на свободе разгуливают, если вы про их подвиги все знаете? За прошлые проступки они уже понесли наказание, а относительно новых сведений к нам не поступало до поры до времени. Да вы слушайте, не перебивайте. Фомичев дотянулся до бутылки с грушевым лимонадом, стоявшей на прикроватной тумбочке, сделал глоток. В общем, так получилось, что подслушал я, о чем они говорили. Леший Анисиму сказал: «Профессор богатый, у него дом полная чаша. Надо только момент подгадать». Я понял, что они затеяли ограбить Юлиного отца, а Анисима звали помочь. «Почему они именно к нему обратились?» — Алексей снова прервал Дениса. «А к кому еще?» «Анисим Юлю тоже немного знал, через тебя, через меня. Был момент, когда он к ней клинья подбивал, но она его отшила. У нее на таких придурков аллергия, ты же знаешь». Не мог он этого забыть с его-то скотским характером, так что они все верно рассчитали. Но он мялся, торговался, а потом я, как дурак, на сухую ветку наступил, они меня и засекли. Далее, как рассказывал Денис, завязалась драка, которая очень быстро закончилась в пользу стороны, обладавшей значительным численным превосходством. Его оглушили, и очнулся он в незнакомом месте. Это была малюсенькая комнатенка, не то в избе, не то в хате. Бревенчатые стены, спартанская обстановка, два табурета, кое-как сколоченный стол и топчан. На этот топчан его и уложили, связанного по рукам и ногам. Так начались почти двухмесячные мытарства. Леший первым делом проинформировал его, что Фомичев Денис Романович в списках живых более не числится. Все было подстроено так, что его сочли утонувшим. А значит, он во власти своих похитителей. Анисимов сообщил своим подельникам, что Фомичев будет весьма полезен при осуществлении плана по ограблению профессора. Между Юлей и Денисом знакомство не шапочное, она ему доверяет. Этим доверием и надлежит воспользоваться. Я, понятно, послал их взад. Фомичев отпил еще лимонада, прокашлялся. Они меня голодом морили, а потом заперли и ушли. Сказали: не хочешь работать с нами, подыхай. Я бы и подох, если бы не случай. Как же ты выбрался? Веревки развязать — дело нехитрое. Дверь тоже, в конце концов, выбил. И оказалось, что держали меня в охотничьем домике где-то в Чищобе. Неделю по лесу блуждал, кору жевал, ягоды. Хорошо еще, что в домике спички нашлись, на ночь костер разводил, иначе покалел от холода. А вчера поздно вышел к реке. В потемках поскользнулся, скатился к воде. Руку вывихнул, головой о камни треснулся. Спасибо, лесник мимо шел. Подобрал, в местный медпункт отвез. Оказалось, все это время я в окрестностях Ладожского озера плутал. Сегодня привезли в Ленинград, сюда определили. В других бы обстоятельствах Касаткин усомнился. Возможны ли такие приключения в цивилизованном государстве во второй половине 20 века? Но сам только что попал в не менее сумасшедший круговорот, который тоже словно со страниц авантюрного романа сошел. Колокольников дополнил повествование Дениса скупыми протокольными фразами. Тот же спаситель-лесник довел до сведения милиции, что в лесных дебрях, о которых говорит спасенный, в стародавние времена были поставлены три охотничьих домика. Лес с той поры разросся, тропы к домикам забылись, но у лесника есть карта, на которой обозначены их координаты. В указанные точки были отправлены наряды, и в одном из домиков, представлявшем собой полуистлевшую лачугу, обнаружилось все то, о чем говорил Фомичев. Топчан, обрывки веревок, а главное — отпечатки пальцев Лешакова, Гуменникова и еще двух гопников, чьи данные имелись в милицейских базах. Таким образом, показания Дениса подтвердились. «Поэтому, Алексей Юрьевич, отправитесь вы отсюда не в камеру, а домой», — докончил Колокольников и по привычке полез в карман за сигаретами. Достал пачку своих болгарских, но вовремя вспомнил, что он не у себя в кабинете. Сунул обратно в карман, да так неловко, что она выпала из руки и, как живая, юркнула под кровать. Пришлось Колокольникову нагибаться и шарить под скрипучей металлической сеткой. Выглядело потешно, однако Касаткин не оценил юмора ситуации. Он усиленно размышлял над тем, что услышал. «И что, по-вашему, произошло?» — спросил он следователя, когда тот, отдуваясь, одергивал слегка запылившийся костюм. «Предположительно следующее. Ничего не добившись от гражданина Фомичева, Леший, Анисимов и компания решили действовать как получится. Сперва запаслись уликами против вас, то есть спровоцировали потасовку на проспекте Добролюбова и таким манером заполучили лоскут с вашей кровью. Кто-то из них проник в квартиру Миклашевского. Полагаю, это был Анисимов, поскольку незнакомым людям профессор вряд ли открыл бы дверь, а его он мог знать через дочку. Анисимов стал требовать у Миклашевского деньги и ценные вещи. Профессор охватил удар, и он скончался. Позвонили в дверь. Это пришли вы, Алексей Юрьевич. Анисимов затаился. Дождался, когда на лестничной клетке установится тишина, после чего взял то, что удалось разыскать в квартире, и покинул место преступления. Но если профессор был уже мертв, что мешало Анисимову продолжить поиски? Вам случалось, Алексей Юрьевич, убивать людей? Нет? Вот и Анисимов не был профессиональным убийцей. Леший со своей бандой, к слову, тоже на мокрухе не попадались. Они вон и гражданина Фомичева не стали убивать, оставили беспомощного посреди леса в надежде, что и так умрет. С профессором, правда, этот номер не прошел бы. Ограбить квартиру в его отсутствие — задача сверхсложная. Я осматривал дверь. Она стальная, замок западного производства и в довершение сигнализация с сиреной, которая подняла бы на уши весь дом. У Анисимова не имелось выбора. Он должен был застать профессора дома. Допускаю, что смерть Миклашевского входила в его планы. Иначе бы он не захватил с собой обличающую вас улику. Учитывая ваши с ним непростые отношения, о которых мне рассказали в команде, вы были подходящей кандидатурой, чтобы свалить на вас убийство. Но при виде трупа на него напал мандраж. Это часто бывает с неопытными преступниками. Он уже плохо контролировал себя и постарался поскорее убраться. Добыча оказалась не такой богатой, как ему бы хотелось, и он не стал делиться ею с сообщниками. Но они явились к нему домой, потребовали свою долю. Вспыхнула ссора, в пылу которой они прикончили Анисимова и забрали похищенное. Но почему-то забыли браслет. Не сдавался Касаткин, привыкший докапываться до сути. Либо в попыхах обронили, либо нарочно оставили для милиции. Дескать, вот вам грабитель и виновник смерти профессора. Как видите, все объяснимо. А кто тогда вчера вечером вломился к Юле, к Миклашевской? Кто-то из приближенных Лешего, недовольных, что у богатого профессора взяли так мало. Не исключаю, что и сам Леший. Нет, тот человек был пониже. Значит, мелкая сошка во всех смыслах. Со временем узнаем. Разжевал, разложил по полочкам, но кое-что не учел. Об этом Касаткин не стал говорить, приберег на будущее. И что вы будете делать, я имею в виду милицию? Искать Лешего, Рейха и остальную шушеру. Теперь нам есть за что их привлечь. Доказать вину в убийстве Анисимова и соучастие в ограблении профессора не составит труда. А я свободен? Как птица. Хотите, до дома вас подброшу? Или вы предпочитаете еще посидеть с вашим другом? Я посижу. Колокольников расплылся в улыбке, как будто этот ответ Алексея его несказанно обрадовал. Великолепно, в таком разе не стану вам докучать. До свидания, еще увидимся. А к вам, Денис Романович, я зайду сегодня вечером, подпишите протоколы. Колокольников сделал прощальный взмах рукой и исчез за дверью. Касаткин с Фомичевым остались наедине. Алексей заговорил тихо. «Ну, а теперь выкладывай. Как все было по правде?» Дениса это требование, если и смутило, то не так, чтобы очень. «А откуда ты знаешь, что я рассказал не всю правду?» «Я знаю, что бандиты не за деньгами и браслетами к профессору приходили, так?» «Так». Денис поднапрягся и сел на кровати, пристроив поврежденную руку на подушке. «Они профессорские бумаги искали. Летопись о вещем Олеге. Думали, может, я в курсе, а я ни сном, ни духом. Мы с Юлей с весны не общались, с тех самых пор, как ты...» Он не договорил, многозначительно умолк. Касаткину неприятно было обсуждать вражду из-за Юли. «Откуда они узнали про летопись? Хотя профессор же статью опубликовал, и, возможно, не одну. Но зачем этому отродью текст X века? Учти, что особой материальной ценности он не представляет, я уже выяснил. Они при мне об этом не говорили, Спрашивали только, где эта летопись хранится и как ее достать. — А почему ты не сказал ничего следователю? Денис глянул на закрытую дверь. — Я так понимаю, что и Юля ему ничего не сказала. — Наверное, она хочет сначала понять, что в этой летописи особенного. Вдруг это ее касается? Может, там целое состояние, а она прямая наследница? Если милиция прознает, рукопись просто отберут, и поминай, как звали. Касаткин с таким суждением согласился. Он и сам утаил от Колокольникова свою догадку относительно профессорского портфеля и картонных папок. «Но мы же с тобой понимаем, что Юле опасно держать эти бумаги дома. В квартиру врывались два раза, ворвутся и третий. Даже если следователь прав, и Анисимов был связан с бандой, то ничего принципиально не изменилось. И Леший, и этот, как бишь, Рейх, и еще минимум трое на свободе. Бумаги у Юли?» — переспросил Фомичев. — А то я думал, не отдал ли их профессор кому-нибудь на хранение. Как же бандиты их не нашли? — Не там искали. Я заберу их у нее и у себя спокойно изучу. Алексею все еще не верилось, что он видит Фомичева живым и с некоторой натяжкой невредимым. Но тот сидел напротив, руку протяни, коснешься. Денис поерзал на койке. — Леш, я тоже хочу на них посмотреть. Меня из-за них чуть не убили. Касаткин и сам должен был это предложить. Вдвоем быстрее поймут, зачем уличному хулиганью понадобилось охотиться за тысячелетними записями, которых они ни бельмеса не смыслят. Я вот чего не пойму. Анисим недавно признался мне, что столкнул тебя в реку. Убийцей себя считал. Для чего он это придумал? Видишь ли, — молвил Фомичев раздумчиво, — мне кажется, он вел свою игру. Ведь не дурачок был. Особенно, когда трезвый. И допетрил, что от меня проку мало, а вот ты... Давай на чистоту. У тебя с Юлей отношения были куда ближе, чем у меня. Вы, я слышал, к свадьбе готовились. Касаткин почувствовал, что краснеет. Но что возразишь? Да, готовились. Да, он уже примеривал на себя роль Юлиного мужа. Но к моменту, когда Анисимов в Чебуречной взялся изливать ему душу, тех отношений уже и в помине не было. Впрочем, направо и налево он об этом не болтал. У Анисима могла быть устаревшая информация. И чего он хотел добиться своим признанием? А если бы я его в милицию сдал? Ты бы никогда не сдал. Думается, мне он твое доверие хотел заслужить. Есть такой прием. Человек открывает тебе свою самую сокровенную тайну, и ты вроде как чем-то ему обязан. Но он ни о чем таком не расспрашивал. Ни про Юлю, ни про ее отца, и речи не заходило. Не успел. Или передумал. У покойника уже не спросишь. Они бы еще пообсуждали волновавшую обоих тему, но в палату вошел новый посетитель. И кто же? Николай Петрович Клочков. Он линкором ворвался в провонявшее лекарствами помещение и загремел на всю больницу. «Вот вы где, креветки камчатские! Оба два! Ну, сегодня прям день везения. Надобно в календаре отметить и как праздник каждый год справлять». Он подскочил к Фомичеву, жаром пожал ему здоровую руку. «Жив, плавник ты щучий! Мне полчаса назад позвонили. Летел, как Зюитвест!» Касаткина облапил клешнями и затряс, как ребенок, погремушку. «Отпустили! А я уже челобитную составлять надумал. По инстанциям пойти. Никто ж не верил, что ты того убил или ограбил кого-то». Откуда у Николая Петровича столько осведомителей и, что важнее, покровителей в различных ведомствах? Истинно, человек-магнит, всех к себе притягивает. Покончив с приветствиями и изъявлениями восторга, Клочков по обыкновению круто перешел к главной цели своего прихода. «Играть некому. Шкут до следующего года будет челюсть залечивать. Панченко в училище окопался, а теперь еще и Анисимова нет». Он споткнулся на полуслове, но сейчас же продолжил. «Звенья перемешиваю, как карты. Неразбериха, недостача». «Взял из дубля двух салаг на пополнение, но они не тянут». «Николай Петрович, я завтра же на тренировку», — заверил его Касаткин. «Не подведу, честная комсомольская». «Тебе форму набрать надо, моллюск двустворчатый. На тюремных харчах отощал, гляжу. Будешь пока по индивидуальной программе заниматься». «А я?» — подался вперед Фомичев. «Я тоже хочу в команду вернуться». «Переговорил я с врачами. Месяц тебе на восстановление дают, раньше не получится». «Но вы уж постарайтесь, юнги, не затягивать. Положение наше швах. Как шли замыкающими в таблице, так и идем. Отставание небольшое, но догонять всегда сложно. А еще и соперники ближайшие, как на подбор. Через 3 дня в Ригу едем. Чую, продуем в дребезги. В который раз за этот невероятный 1977 год жизнь Алексея Касаткина сделала умопомрачительный кульбит. Еще 2 дня назад он сидел на нарах в оцаревшей камере, потом удирал от погони на мотоцикле вместе с Хряком, прятался в чужом гараже, снова попал в руки милиции, а теперь вот, освобожденный из-под стражи, нарезал круги на хоккейной площадке. И плевать, что сегодня было 7 ноября, 60-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, и все сознательные советские граждане в едином порыве вышли на демонстрации с флагами и транспарантами. Касаткин в кои-то веки не присоединился к большинству и тренировался, как велел Николай Петрович, по индивидуальной программе в пустом спорткомплексе, где кроме него был только сонный вахтер при входе. Очень хотелось поскорее вернуться в строй. Предусмотрительный Колокольников заставил дать подписку о невыезде до окончания следствия, поэтому в Ригу «Аврора» отправилась в усеченном составе. Билась достойно, забросила 4 шайбы, но пропустила 7. Предсказание Клочкова сбылось, и это никого не удивило. Команда, ослабленная потерями ведущих игроков, физически не могла дать бой фаворитам турнира. А следующими соперниками уже через 3 дня должны были стать московские армейцы, безоговорочные лидеры чемпионата, методично перемалывающие всех подряд. На этот матч Клочков настраивал своих следующим образом. «Если выйдете на лед без дрожи в коленках, уже хорошо. А вообще, против сильных играть всегда проще. Они думают, что мы мелюзга, червячки. Но каждый червяк может стать наживкой для крупной рыбы. Она его хватит, а вместе с ним крючок на леске. Эдак можно и 100-килограммового сама зацепить». Алексею все эти рыбацкие аллегории показались лишними. Настрой на игру с армейским клубом, почти сплошь состоявшим из сборников, и так был запредельным. К началу матча было продано 6500 билетов, рекордный показатель для домашних игр «Авроры» в нынешнем сезоне. Но еще до этой ключевой игры произошел ряд немаловажных событий. Поскольку команда осталась без капитана, состоялось общее собрание. Клочков, невзирая на всегдашнюю склонность к прямоте, старательно избегал упоминаний о том, что случилось с Анисимовым. Ограничился расплывчатыми ремарками. «В связи с отсутствием и ввиду необходимости переизбрания», как парторг на конференции. Но причина и так была всем известна. Зацикливаться на ней не имело резона. Стали предлагать кандидатуры взамен выбывшего. Касаткин предложил Данчука, как самого старшего и опытного. Ему напомнили о негласном правиле, запрещающем выбирать вратарей в капитаны. Долго судили-рядили, пока сидевший в стороне Николай Петрович вдруг не заявил громогласно. «А не выбрать ли нам юнги и матросы Алексея Касаткина? За клуб он радеет, в боях закален, прошел огонь и воду. Как считаете?» И все так обрадовались, словно только этой подсказки и ждали. Пока Алексей моргал в недоумении, вокруг поднялись руки, и решение было принято единогласно. Уже на следующий день на свитере Касаткина появилась буква «К». Он не знал, радоваться этому или огорчаться. Ему еще никогда не доводилось капитанствовать, он и с судьями не спорил, не умел качать права. Но раз команда оказала доверие, значит, так тому и быть. Однако новая должность заботила его сейчас менее всего. Получив от Колокольникова свободу, он наведался к Анке, но дома ее не застал. Тогда пошел к Хряку. Тот сиборитствовал один в квартире, мамаша еще гастролировала по Монголии. Цедил пиво и пребывал в расслабленном состоянии. На вопросы отвечал с линцой и рассеянно. Да, его забирали в ментовку, подержали ночку и выпустили. С ним сидели Шура, Мигель, еще кто-то, он уже точно не помнит. Отпустили всех, обошлось без судов и штрафов. Нет, Анки не было, ее не задерживали. Где она сейчас? Да, шайтан ведает, она такая непредсказуемая. В день, когда Аврора отправилась в Ригу, Касаткин поехал на Двинскую улицу, где располагался институт инженеров водного транспорта, в котором училась Анка. Автобус миновал магазин дефицитных товаров «Альбатрос», увы, отовариваться в нем имели право только моряки дальнего плавания, и остановился напротив дома номер 5. Войдя в здание института, Алексей нашел расписание лекций и терпеливо ждал в вестибюле, когда они закончатся. К сожалению, надежды не оправдались. Анка прошла мимо него с сумкой через плечо и не удостоила даже взглядом. Он напрасно бежал за ней по улице, умоляя выслушать. Строптивая и неприступная, она на мольбы не поддалась, дошла до остановки на углу Шотландской улицы, села в трамвай и уехала, а Касаткин, устыдившись своего поведения, пошел назад. Больше попыток примириться с Анкой он не предпринимал. Решил, что разумнее выждать. Ему претило пересекаться с Юлей, но заветные папки с профессорскими бумагами хранились у нее. К тому же она повела себя благородно, заступившись за него перед Колокольниковым. Поэтому он пересилил себя, зашел к ней, сдержанно поблагодарил, попросил позволения продолжить знакомство с рукописью о похождениях вещего Олега. Юля вела себя скованно, воспоминания о той идиотской ночи, когда Анка застала их в кабинете, явно не давали ей покоя. В то же время она всячески пыталась удержать Алексея, предложила чаю с заварными пирожными. Он отказался, забрал портфель с бумагами и ушел. Дома в одиночестве Касаткин улегся в кровать и принялся листать вперемешку ветхие листы и плотные белые страницы с переводом профессора Миклашевского. В целом повествование соответствовало тому, что он когда-то изучал в школе. Скандинав по имени Олег стал править на Руси после смерти Рюрика в качестве опекуна малолетнего князя Игоря. Развернулся во всю мощь, подчинил себе северные племена, взял Смоленск, Любич, спустился вниз по Днепру, ходил на Византию. Только все это описывалось намного подробнее и увлекательнее, чем в учебниках. Вскоре у Касаткина возникло ощущение, что он читает исторический роман. Фомичева продержали в больнице неделю, после чего отправили на домашнее лечение. Лубок с руки сняли, бинты с головы тоже. Он выглядел совершенно здоровым, но Клочков из осторожности не допускал его к тренировкам до полного излечения. Пользуясь свободным временем, Денис приходил к Касаткину, который дал ему запасной ключ от своей берлоги и тоже читал летопись. Вечерами они обсуждали прочитанное и строили догадки. «Смотри», — сказал однажды Касаткин, отчеркнув ногтем машинописный абзац. «И поднесли родимичи Олегу в знак уговора ларь медный с золотыми слитками, а еще монет серебряных 100, да обручи с каменьями драгоценными 5 по 10, да прочих украшений великое множество». «Опись дани», — догадался Фомичев. «Да, и таких здесь не одна». Олег неплохо поживился и у тиверцев, и у родимичей, и у древлян, и у северян. А из Царьграда сколько добра вывез. Это и по тогдашним меркам было гигантское состояние, а по нынешним и того больше. Сейчас это уже не просто золото, серебро и драгоценные каменья, а исторические реликвии. Нам-то что с того? Он поживился, он и потратил. А что не потратил, то потомкам досталось. До последней полушки. Ты читай дальше». На 308 странице, видишь, описание гибели Олега и его погребения. Там написано: «И положены были в землю вместе с Олеговым прахом дары великие, десятая часть всего, что в княжьей казне содержалось до приношения разные от покоренных племен». «Десятая часть?» — глаза Фомичева загорелись. «И подношение, богатство несметное! Только где их искать? Ты мне сам говорил, что по преданию... Олегова могила где-то недалеко от Старой Ладоги. Это по преданию. Предание, Леша, вещь ненадежная. И самое-то главное, где точные координаты? Недалеко от Старой Ладоги. В какую сторону? И насколько недалеко? У древних понятия о расстояниях были очень своеобразными. Речь может и об одной версте идти, и о сотне. Хе. Касаткин выудил из папки еще две странички и вскинул их над головой, как знамя. «Есть координаты, читай!» «И понесли Олега и погребли его на Змеином кургане. А курган тот стоит по левую руку от Щитного болота, за Вышатиным оврагом, и видно оттуда берег Волхова». Фомичев выхватил у него из рук страницы, жадно вчитался. «Уже кое-что. Щитное болото упоминалось выше. Правда, все это название устаревшее. Не обязательно, что болото с оврагом до наших дней сохранились. Рельеф меняется». «Надо в библиотеках покопаться, старые карты посмотреть, литературу историческую почитать. Не может быть, чтобы никаких следов». «Верно, идея найти княжеское сокровище захватила Дениса. Меня пока в спортзал и на площадку не пускают, я и займусь. Завтра же в Салтыковку съезжу». Касаткин еще никогда не видел таких переполненных трибун, как на матче «Авроры» со столичными армейцами. В ложе для почетных гостей сидел командующий Балтфлотом в окружении своих помощников. Первый секретарь ленинградского обкома, фактически градоначальник. Карманов восседал в соседнем кресле и о чем-то оживленно переговаривался с вице-адмиралом. Оба были в прекрасном настроении, улыбались. В той же ложе вместе с ними сидел плюгавый человечек в теплом шерстяном пиджаке европейского покроя, по виду иностранец. Он периодически наклонялся к уху худощавого мужчины с зализанными назад волосами. Вероятно, это был переводчик, он выслушивал плюгавого и передавал его слова то командующему, то первому секретарю. Иностранец тоже улыбался, оглядывая просторный зал. Обстановка ему нравилась. Касаткин, выйдя из раздевалки на лед, поискал глазами Анку, Шуру, Мигеля, не нашел. Но разве отыщешь нужного человека в таком людском море? Армейцы выкатились на лед вальяжно, как и подобает звездам. Цыганков, Михайлов, Бабинов, легендарный 17-й номер Харламов на воротах Третьяк. Касаткин впервые увидел этих известнейших на весь мир игроков так близко. А ведь надо не только глазеть, но и противостоять им. Команде, которая на старте первенства выиграла 9 матчей из 10, машине, сметающей всех на своем пути. Прислушался к себе, не дрожат ли коленки? Нет, не дрожат. Посмотрел на партнеров по пятерке. Масленников, Киселев, Чуркин и экстренно переведенный из второго звена вместо выбывшего Анисимова Седов. Вроде тоже не робеют. Данчук в воротах и вовсе стоит в позе туриста. Всем своим видом показывает, что в гробу он видал этих заезжих авторитетов. Николай Петрович бросил его сегодня на амбразуру вместо молодого Белоногова. Не потому, что Женька играл хуже, а потому, что импульсивен, нервишки могут сдать, а Данчуку и черт не страшен. Дали сигнал к началу матча, публика взревела. Команды стартовали резво и уже к 9-й минуте обменялись голами. На шайбу Михайлова с подачи Харламова ответил Киселев после сольного прохода с центра площадки. Армейцы перестали вальяжничать, заиграли на должном уровне, и к середине матча счет был 5-1 в их пользу. Первый секретарь Карманов уже не улыбался, а вице-адмирал Посов был хмур, как морской горизонт при надвигающемся тайфуне. Но тут у «Авроры» открылось второе дыхание. Она нарастила темп и за 12 последующих минут отквитала 3 шайбы. Публика снова взревела. Это было нечто невиданное. Давно никто не раскатывал прославленных чемпионов, среди которых числилось немало героев суперсерии 1972 года, как юниоров из Дюшс. Но сказка длилась недолго. На 54-й минуте Петров с подачи Цыганкова забросил 6-ю шайбу за шиворот Данчуку. Мастерская получилась комбинация, ничего не скажешь. Касаткин не мог не отметить, насколько виртуозно москвичи расправлялись со сборной «Авроры». Вот так бы научиться играть. Интригу возродил Седов, который за 3 секунды до конца матча, когда «Аврора» оказалась в большинстве, пробил Третьяка с ближней дистанции. Но на большее «Авроры» не хватило. Москвичи вырвали победу со счетом 6-5. В раздевалке Клочков никого не ругал, понимал, что сыграли на своем уровне, а то и выше. Все притихли, когда вошел недавно назначенный начштаба флота Покровский. От него как раз можно было ожидать разноса. Как-никак, «Аврора» потерпела уже 8-е поражение в сезоне, да еще на глазах вице-адмирала и главы города. Но и Покровский был настроен миролюбиво, похвалил за борьбу, сказал, что командующий доволен. И господин Зоммер тоже получил удовольствие. «А кто это?» — выразил интерес 19-летний Митрофанов, один из тех салаг, которых взяли для пополнения. «Это новый консул Швейцарии в Ленинграде. Прибыл неделю назад, большой любитель хоккея». Вернувшись вечером домой, Касаткин застал у себя Фомичева, который сидел за столом, заваленным книгами и географическими атласами. «Ты что, и на матч не ходил? Мы сегодня чуть московских не сделали». «Да какой там матч? Денис был весь во власти изыскательского порыва. Смотри, что я нашел. Щитное болото пересохло еще в 17 веке. Сейчас на этом месте деревня. Добывают торф. Насчет вышатного оврага сведений нет. Придется ехать на место, расспрашивать старожилов». Алексей взглянул на карту, которую пододвинул к нему Фомичев. На ней был очерчен овал. Судя по масштабу, площадь территории, которую предстояло исследовать, составляла не менее 100 квадратных километров. Немало. С другой стороны, курган, если он за 10 столетий не осыпался, ориентир приметный. Почему никто раньше не искал Олегову могилу в этом месте? Нигде в летописях оно не упоминается. Искали ближе к Старой Ладоге и на другом берегу Волхова. Так что список профессора — подарок для археологов. Может, есть смысл отдать им его? Пусть дальше занимаются те, кому по должности положено. Леш, ты что? Неужели тебе самому не хочется найти древний клад? Нашедшему, между прочим, проценты полагаются от государства. Касаткин вгляделся в горевшие лихорадочным огнем глаза Дениса и не осмелился перечить. По-честному, он и сам уже заразился этой сладкой кладоискательской манией. Как будто в детство окунулся, когда запоем читал «Остров сокровищ» и «Копи царя Соломона». Смотаться к Волхову не проблема, чай не за 3-9 земель. Но когда? Послезавтра «Аврора» вылетает в Горький на матч с автозаводцами. Матч принципиальный, отступать некуда. Касаткина, правда, не возьмут, он под подпиской. Но это не повод, чтобы отлынивать от общекомандной подготовки. Петрович всегда говорит, неважно, кто выйдет играть, важно, чтобы тренировались все до единого. Завтра, положим, тренировки не будет. Клочков распорядился всем отдыхать, набираться сил. Но хватит ли одного дня для задуманной экспедиции? И можно ли ее считать отдыхом? Денис мигом развеял все сомнения. Одного дня хватит с лихвой. Проще всего добраться на поезде через Волховстрой. Встать пораньше, сесть на любой идущий в нужном направлении. 2,5 часа пути, а оттуда или на попутке, или пехом по прямой. Еще вариант — автобусом до Новой Ладоги. Оттуда в Старую много чего ходит. Что касается отдыха, то разве ж это не он? Природа, свежий воздух, легкий морозец, пушистый снежок на елках. Красотища! Денис, мне вообще-то выезжать запретили. У тебя как в подписке сказано? Обязуюсь не покидать пределов Ленинградской области. А мы не покинем. Касаткин сдался без сопротивления. Убедил. Но если мы найдем этот курган, то что, копать будем? Мерзлую землю? Представляешь, сколько там всего сверху понанесло за 1000 лет? Чтобы доклада дорыться, либо целая бригада нужна, либо экскаватор. Фомичев призадумался, но буквально на 15 минут. Копать не будем. Это же лопаты с собой тащить, лишний груз. Мы лучше вешку поставим, а в будущем году по теплу вернемся денька на 3-4, когда будет свободное время. Палатку в лесу поставим и потихоньку начнем раскопки. Идет? Как у него все просто.